Вождь падших ангелов подумал, но ему в голову пришла идея. Если я заставлю его полюбить Бенимуна, я избавлюсь от этого надоедливого секретаря. Поэтому Шури попросила его рассказать ему, как поживает Баракиль. Он сказал, что собирается в бордели. Там он просил женщин связать его, многие уже не хотели проводить с ним вторую ночь. Шури попросила его позвонить ему, на что он кивнул, а я тем временем начал флиртовать и встречаться с Бенимун. Затем в гостиную вошел Баракиль, он отличался от аниме, более худощавый, с темными кругами он выглядел слабее. «Что тебе нужно, Азазель?» «Я». Он не смог закончить, когда увидел Шури. «Шури, дорогая, это ты?» Подойдя к Шури, он сказал. «Акина, Шури, скажи мне, что это не сон. У меня, наконец, снова будет моя семья». Он заговорил, но Шури остановила его и начала говорить. «Послушай, Баракиль, я больше не твоя жена. Я пришла сюда, чтобы посмотреть, в каком ты состоянии, и говорю тебе, что сожалею о том, что вышла замуж за такого человека». Это заставило всех в комнате молча смотреть. «Ты оставил нашу дочь одну, скажи мне, какой ты отец?» Шури заговорила с теперь замороженным Баракиелем. «Это прощание Баракиеля, не ищи меня, и я надеюсь, ты изменишься». Затем он сказал ему повернуться, подойти ко мне и поцеловать. Акина последовала его примеру и сделала то же самое. Баракиель не знал, что делать. Женщина, которая была его женой, сказала ему забыть о ней и поцеловать мальчика, который был в комнате. Он немедленно сформировал копье с молнией, которое бросил в меня, не заботясь о том, что Шури и Акина были рядом со мной. Бенимун собирался вмешаться, но я остановил ее. Я просто поднял руку и остановил продвижение копья. Я появился перед ним и ударил его в живот, в результате чего он потерял сознание. «Я удивлен, что у тебя есть мать и дочь. Ты интересный мальчик, не так ли? Если вы видите это таким, почему бы вам не пойти с ним?» Азазель серьезно ответил на комментарий Бенимуна. «Да, Бенимун, почему бы тебе не пойти со мной? Эй, второй это!» Она не знала, что ответить, поэтому Азазель посмотрел на меня. Я понял, что она имела в виду, и немедленно отправил красивую секретаршу Гае. Мои нынешние жены посмотрели на меня и вздохнули. «Энсирия, дорогой, ты только что похитил ее», — сказала Шури. «Азазель дал мне разрешение, не так ли?» — сказал я, глядя на Азазеля. «Вот как это действительно, ха-ха-ха», — сказал он, когда Азазель засмеялся. «Итак, Азазель сказал мне, что он попытается воодушевить и успокоить Баракиеля, чтобы тот пошел дальше. В конце концов, он был его другом. Мы прибыли в Гаю, где я обнаружил, что все мои жены разговаривают с красным Бенимуном. Прибывшие женщины присоединились к их разговору. Я был на кухне, готовил ужин для всех, с помощью остальных мы подали ужин. У них был кулинарный оргазм из-за моей еды, я был готов отправиться в кухонные миры, теперь я буду развивать его до такой степени, что заставляю женщину пристраститься к нему». Бенимун остановился в одной из комнат для гостей, а остальные спали со мной. На следующее утро мы завтракали, поэтому Рассвайси немного испугалась. «Эдвард, звонила бабушка, сказал мне, что Волгалла атакована, им нужна помощь. По прибытии мы увидели злых драконов и множество террористов, которые сражались с валькириями. Мужик, тебе нужна помощь», — сказал я Одину, который сражался против них. «О, но если это ты, мальчик, мне нужна небольшая помощь», — он сказал, когда он пронзил своим копьем многих террористов. Глава 43. Бабушка. Рассвайси закричала, увидев, как бабушка ссорится с кем-то другим. Этим человеком была красивая женщина с высокой фигурой и длинными волосами смешанного красного и синего цветов, одетая в халат, основной тон которого был черным и белым. «Ха-ха-ха, хорошо со всеми, я, правящая богиня Нефльхейма, Ада». «Хель, по каким причинам ты нападаешь на Волгаллу?» — несколько раздраженно спросил один. «Почему? Я просто отомщу за то, что они сделали с моим отцом, Лаки». Все встревожились, так как Хель была сильнее Лаки. Богиня бросала предметы, содержащие взрывные магические печати, в Гендула и другую девушку, которая была рядом с ним. Я немедленно встал перед ними и накрыл их своим телом. Предметы взорвались, когда коснулись моего тела, вызвав сильные взрывы. «Они в порядке?» — я спросил Гендула и другую девушку, которая была ошеломлена, увидев, что я получил заряды от богини, чтобы защитить ее. «Да-да, Эдвард-сан, большое вам спасибо», — сказал Гендул, покраснев, когда я обнимал ее, в то время как одна из моих рук обвила ее талию. Большое спасибо за то, что спасли нас. Другая девушка была в том же состоянии, что и Генду. Я Эдвард Стаффорд, рад познакомиться. Я Брюнхильд, лидер Валькирии. Брюнхильд застенчиво поприветствовала меня, когда они покраснели и почувствовали, как ее окатило тепло. Брюнхильд была прекрасной валькирией, если не ошибаюсь, она начальник Рассвайси. Я долго смотрел на Гендула и Брюнхильду, говоря, что я не люблю их, как будто моя ложь. Он просто ждал подходящего момента, чтобы действовать. И что может быть лучше, чем защитить его от нападения богини? Я сознательно выпустил феромоны, в то время как мои руки сжимали ее сзади. Они застонали от этой комбинации, и на Брюнхильд она оказала наибольшее влияние. Поскольку она была девственницей, как Рассвайси, она спросила меня, могу ли я взять с собой этих двух валькирий. Так ты хах, ты тот, кто забрал его божественность у моего отца. Ад обратил на меня внимание в тот момент, когда я появился в его видении. Я наклонился к ушам Гендула и Брюнхильд и прошептал им, подожди меня, да, я хочу попробовать три прекрасных валькирий. Хиа, они оба застонали, когда почувствовали, что она укусила за ухо. Было очевидно, что мне нужно воспользоваться моментом наедине с ними обоими, так как будет легче сделать их своими. Услышав эти слова, они полностью покраснели. Ува-ва-ва-ва, что случилось? Парень моей внучки говорит мне, что хочет нас сожрать. Почему я возбуждаюсь от его слов и его прикосновений? Пока Генду погрузился в раздумья, Брюнхильд потеряла рассудок и поцеловала меня. Это удивило Рассвайси и Генду, поскольку они не ожидали, что потенциальная валькирия поцелует мужчину. Спасибо за поцелуй, удачи, сейчас я позабочусь об Аде. Я расстался с обеими женщинами и обратил свое внимание на Ад. О, ты имеешь в виду Лаки, это я сделал с ним. Услышав, что Ад набросился на меня, я быстро схватил Гендула и Брюнхильд и повел их к Рассвайси. Будь осторожен, я люблю тебя. Я сказал поцеловать трех валькирий в лоб и сосредоточить свое внимание на Аду. Ва-ва-ва, он поцеловал меня в лоб, подумал Гендул с мечтательным выражением лица. Он сказал, что любит меня. Брюнхильд быстро влюбилась в меня, хорошо глядя на мою внешность, чего и следовало ожидать. С другой стороны, мое видение было сосредоточено на Аду. Вы уверены, что хотите это сделать? Я спросил богиню передо мной, потому что, если она сказала «да», пора было тренировать другую женщину. Конечно, я не остановлюсь, пока не отомщу. Немедленно вызовите Энкиду. Когда появились золотые цепи, они окружили ее так же, как и Лаки. Так вот и твоя богиня мести, Ад. Я сказал отправить ее в тюрьму Гаи. Остальные валькирии вместе с Рассвайси, Брюнхильд и Гендул завершили ликвидацию группы террористов из Клиппота. Один сама, из исследовательской лаборатории украли важные документы. Эти ублюдки, что они украли? Спросил лидер скандинавской фракции. Файлы, касающиеся Трихексии, а также расследование Рассвайси-сан. Итак, мы попрощались со всеми. Гендул и Брюнхильд пойдут с нами, я хочу кое-что с ними сделать, сказал я, заставив их снова покраснеть от моих слов. Мы уехали по дороге в Гаю, где все мои жены встретили Гендула и Брюнхильд. У меня была идея для Ада, которую я воплощал в жизнь в течение этих двух недель. Итак, Гендул и Брюнхильд оказались в комнате для гостей, как Бенемун. Но им было невыносимо слышать стоны остальных, и в итоге три женщины присоединились к ночи разврата. Гендул Стаффорд, Брюнхильд Стаффорд и Бенемун Стаффорд были зарегистрированы как супруги принимающей стороны. Получив это уведомление, я смог увидеть статус трех женщин. Их лица с гребанными улыбками заставят меня снова встать, если я останусь в комнате. Я пошел в камеру Ада. Когда я прибыл, я увидел, как богиня пыталась сломать стены, но безуспешно. План был прост. Я в значительной степени отправил в камеру свои феромоны. Она будет делать это до конца недели, и она спросила, во что это превратится. Так продолжались дни. Один связался с библейскими фракциями, фракцией Йокаев и фракцией Олимпийских игр. Последняя недавно присоединилась к мирному договору. Там они обсудили, что задумал Клиппот, украв исследовательские материалы у Трихексии. Я сказал ему быть осторожным, так как в их рядах могут быть предатели. Все они сказали, что проведут чистку, так как не хотят утечки важной информации. Я вернулся в Гаю и увидел Ад полностью мокрым и тяжело дышащим. Сначала его наказание прошла уже неделя, поэтому я решил зайти внутрь, чтобы увидеть новый Ад. Когда я вошел в богиню, она бросила меня на землю и начала целовать. Думаю, Неделя для нее была долгим сроком. Так началось приручение этой богини. Адский Стаффорд зарегистрировался как жена ведущего. Приобретено. Укротительница богини. Итак, Ад теперь была очень возбужденной женщиной. Можно сказать, что она была самой возбужденной из моих жен. Пропуск времени. Но прошли дни, и я начал, чувствуя себя плохо, мое тело выпустило мощный афродизиак. От этого мои жены возбудились еще больше, но сегодня я проснулась, тяжело дыша. Предупреждение: начался брачный сезон. Я не слышал звука уведомления от системы, когда я посмотрел на Гендул и начал заниматься с ней сексом. Кя, милый, что с тобой, не так глубоко, ты мне матку ломаешь, хватит, хя-а-а, я разъедаю. От его крика они все проснулись и увидели, что Гендул опустошен до нуля. Так начался мой первый брачный сезон. Я виню систему за то, что она не предупредила меня заранее. Пропуск времени. Прошло 2 месяца с тех пор, как комната на Гае была закрыта снаружи. Внутри вы могли видеть мальчика с черными волосами, с лицом, способным влюбить любую женщину, и четко очерченным телом, мирно спящим. Все было бы как нормальное пробуждение, если бы не количество тел обнаженных женщин в комнате. Эти женщины, к сожалению, были беременны. Это было связано с тем, что их муж полностью сломал их и заполнил их. Теперь они сливаются, как из фонтана. Говорят, что женщины время от времени испытывают тремор или спазмы. Во всей комнате стоял сильный запах секса, жидкости тела мальчика и женщины были по всей комнате. Ух, система, что со мной случилось? Вы только что вышли из брачного сезона, состояние, которое проходит каждый дракон. Скажи мне, что мои жены не беременны. Утвердительный хозяин, что они не беременны, потому что вы завели свою жену с подавленной фертильностью. На этот комментарий от системы я вздохнул и огляделся. Наверное, я их сломал. Я видел, что все женщины выглядели беременными, но это была просто моя сперма в ней. У меня было немного счастья, увидев эту сцену, но я просто вздохнул, потому что не знаю, как это повлияет на тебя. Глава 44. Я пошел искупаться, собрался и спустился вниз, чтобы приготовить завтрак. Думаю, я отправлюсь в путешествие в Мирахинтея, чтобы собрать больше женщин. Не думаю, что они продержатся в следующем году, подумал я, потом приготовиться к путешествию, дав отдых всем моим женам. Система, давайте отправимся в мир Сайминси и Шидау, давайте появимся в начале Хинтея, рядом с Хадзимитанакой перед его выступлением в школьном спортзале. Подтверждающий хозяин, открытие портала. Так появился портал, и я прошел через него. Когда я перешел на другую сторону, я увидел много студентов перед собой, там были сексуальные девушки, а рядом со мной был ублюдок Хадзиме. Правило номер один, я, кто ты? Ублюдок заговорил, когда увидел меня. Ах, просто тот, кто заберет твою жизнь. Когда я закончил говорить это, я убил его, пронзив его сердце, но студенты все еще были в трансе гипноза. Полагаю, это логика Хинтея в этом мире, я не любитель гипнотизировать женщин, но, полагаю, неплохо делать это время от времени. Правило номер один, я Эдвард Стаффорд, новый студент-переводчик, которого директор назначил своим тренером по сексу. Правило номер два, прежде чем они начнут или продолжат заниматься сексом со своими парнями, они должны прийти ко мне и провести со мной занятия по сексуальному обучению. Правило номер три, целоваться, держаться за руки или заниматься сексом до получения моего совета, будет преступлением и будет наказано в судебном порядке. Правило номер четыре, мужчины, если у них есть девушка-девственница или нет, должны приводить ее на тренировку со мной. Правило номер пять, девочки будут проводить больше времени со мной, мальчики, чем дольше они будут обходиться без своих подруг, тем быстрее они забудут. «Поверьте мне, ребята, оставьте все в моих руках», — сказал я с улыбкой, когда впервые применил гипноз таким образом. Итак, гипноз исчез, я пошел в кабинет директора, взял свою форму и приготовился к работе в консультационном кабинете. По пути девушки на меня много смотрели, потому что мое лицо было не от мира сего. Я подождал, пока появится первая пара, потом они постучали в дверь. «Стук-стук, давай! Привет, я Дайки Татибана». А она моя девушка Юи Абата. Мы пришли за советом. Юи Абата, девушка с рыжими волосами, очень красивая. Она из 11 класса секции В, капитан женского баскетбольного клуба. Приятно познакомиться, я Эдвард Стаффорд, сексуальный консультант. Спасибо, что привел ее Дайки-сан, вы можете идти, я позабочусь о ней», — сказал я, на что он просто отказался. «Приятно познакомиться с Эдвардом Саном, я Юй Абата, я буду под твоей опекой». Я немедленно начал выделять феромоны, нагревая их. «Удовольствие мое, Юй, а теперь подойди ближе», — сказал я ей, чтобы она подошла ко мне, и, стоя передо мной, я поцеловал ее. Нарушив ее рот, я начал играть с ее задницей одной рукой, а другой стал играть с ее грудью. Она начала стонать, потом мы расстались, я пошел снимать с нее одежду, обнажая ее тело. «Пора начинать, Юй», — сказал я, подходя к ней, и она застенчиво кивнула. У нее были ухоженные лобковые волосы рыжего цвета, которые не выдерживали и доходили до самой глубины ее тела. «Хе, я цора!» Она закричала, когда почувствовала удовольствие, которое он ей доставляет. Без лишних слов я начал ее очень жестко трахать. У нас была двухчасовая сессия, на которой она кричала как сумасшедшая. В конце концов, она закончила с моим кольцом и меткой дракона на ее лобковых волосах, что было чертовски захватывающе. Он также выиграл мой пирсинг, как и все мои жены на Гае. «Ах, это было хорошо, мне нужно купить дом, так как я пробуду здесь несколько дней», — сказал я, лежа на диване и наблюдая, как Юй спит на мне с моим членом, погруженным в нее. «Доброе утро, Эдвард», — поприветствовала меня Юй. «Хорошо, Юй, уже поздно, твоя мама, должно быть, боится, что я буду сопровождать тебя. Я уже сказал ему, что хочу сделать маму этой девушки своей». «Да, Эдвард, мама будет рада познакомиться с тобой», — сказала она, собираясь и отправляясь в свой дом. Когда мы приехали, его мать открыла нам дверь. «Очень хорошо, я Эдвард Стаффорд». Я представился его матери. «Мне очень-очень нравится Эдвард Сан, меня зовут Нацуми Абата», — представилась его мать. Эта мамаша была очень сексуальной, поэтому я немедленно начал использовать на ней свои феромоны. Он пригласил меня зайти, за что я был благодарен, так как у меня не было дома, чтобы остановиться. Они пригласили меня на обед, а затем дали мне пустую комнату, в которой я мог бы остаться. Я собрался спать, чтобы почувствовать, как кто-то входит в комнату этого человека. Я снял покрывало, спустил штаны и начал сосать член. При этом в комнату вошел другой человек, стоящий рядом с первым, и тоже стал сосать. Я открыл глаза и увидел, что Юй и Нацуми, мать дочери, сосут мой член. Я сразу же поставил барьер, чтобы никто не вошел и не побеспокоил нас, когда я чувствовал, что муж Нацуми возвращается домой. Я бы с ним разобрался после того, как сломал этих двух женщин. Без лишних слов стал трахать мать и дочь, лица у них были достойные. У Нацуми были ухоженные лобковые волосы, как у Юи, что делало ее более сексуальной. Она была единственной, кто меня сжал больше всего. В конце концов, они оба кончили от души. Юи Стаффорд и Нацуми Стаффорд зарегистрировались как жены ведущей. Я проснулся и увидел, что обе женщины спят на мне. «Доброе утро», — поздоровался я с обеими женщинами. «Доброе утро», — муж ответила Нацуми. «Доброе утро, дорогая», — ответила Юи. «Фу-фу-фу, позаботься о нас сейчас», — сказала Нацуми, продолжая лизать мою шею. «Да, Нацуми, Юи», — сказала я, так как у них обоих было мое кольцо, моя метка дракона и пирсинг. У нас был еще один сеанс, на котором я снова их трахнул, поэтому я отправил их Гэй в комнату, чтобы они могли отдохнуть со своими новыми сестрами. После этого я решила вернуться в школу, так как сегодня я сделаю свою вторую пару мать-дочь. Я думал, что когда я шел в школу, когда я приехал, как всегда, я привлек внимание всех девочек, я пошел в свой офис, а затем я ждал, когда приедет вторая девочка. Тук-тук вперед. Они постучали в дверь, и я немедленно позволил им войти. «Привет, я Тамама Абакама, она моя девушка», — Акина Сакагами сказал он, представляя красивую девушку. «Мне очень нравится я Эдвард Сан, я Акина Сакагами», — представилась красивая девушка, принадлежавшая к 10 классу Е и входившая в чайный клуб. «Удовольствие принадлежит мне, Акина, Тамама, оставь это в моих руках», — сказал я, и он пошел уходить. «Иди сюда, Акина», — сказал я девушке после того, как ее парень ушел. Она послушала и подошла ко мне, затем я без лишних слов поцеловал ее. Она была очень застенчивой, поэтому у меня не было проблем согнать все в свою пользу. Я раздел ее и начал стимулировать. У нее, в отличие от Юи, не было лобковых волос, ее груди умещались в моей руке, они не были ни большими, ни маленькими. Без дальнейших церемоний я начал заниматься с ней сексом. Удовольствие, которое она доставляла женщинам, лишая их девственности, было тем, что мог им доставить только я. Она начала очень громко стонать, ее влагалище меня очень сильно сжимало, я стал тянуть ее соски, заставляя ее сжиматься еще сильнее. Это был наш секс, который длился час, в течение которого я продолжал трахать ее, даже когда она потеряла сознание. Акина Стаффорд зарегистрировалась как жена хозяина. Подобно Юи и ее матери Нацуми, она заслужила мою отметку на своем животе, кольце и пирсинге дракона, и через некоторое время я отправил ее в комнату Гаи, чтобы она отдохнула. Вскоре после окончания они снова постучали в дверь. Как и раньше, я позволил паре войти. «Приятно познакомиться, я Акира Митаташи, а она моя девушка Нагиса Фудзитой», — представил мальчик. «Привет, я Нагиса Фудзитой», — представилась черноволосая девушка. У нее была загорелая кожа. Ей это определенно понравится. Нагиса была 11 классом D и принадлежала к атлетическому клубу. Определенно красавица. «Что ж, оставь ее на мое попечение, Акира-сан, пожалуйста, уйди», — сказала я ее парню, который ушел. «Ну что ж, начнем», — Нагиса сказал я, чтобы поцеловать и стимулировать ее за один раз. Она мгновенно промокла, так как моя слюна была очень мощным афродизиаком. У нее было четко очерченное тело в области ягодиц и груди, как и следовало ожидать от спортивного клуба. Я бросил ее на диван, снял с нее одежду. У нее были аккуратные черные волосы на лобке, не знаю почему, но они выглядят сексуальнее. Глава 45. Недолго думая, я вошел в нее. Мгновенно она закричала от экстаза, я стал безжалостно стучать. Как и Акина, она вскоре потеряла сознание. Я не проявил милосердия и наблюдал, как она получила мой драконий знак и мое кольцо на правой руке. Когда она выиграла пирсинг, я не смог удержаться и начал стимулировать ее бренд, что полностью сломало ее. Нагиса Стаффорд зарегистрировалась как жена хозяина. Через час она уже была покрыта белым, поэтому я перевез ее в Гаю, чтобы она отдохнула. Затем в комнату вошла Мисаки Синахара. Она принадлежала к женскому баскетбольному клубу, 11 класс Б. Сначала она была немного напугана, но когда я начал ее волновать, она сама взяла на себя инициативу. У нее были небольшие волосы на лобке, как и у других девушек, я ее сломал. Мисаки Стаффорд зарегистрировалась как жена хозяина. Через несколько часов вошли три девочки: Шизуку Таканаши из 12 класса 100. Она принадлежала к клубу стрельбы из лука, она была красавицей, которая поймала меня, когда я ее увидел. Хинана Канзаки, 11 класс F, принадлежащая хоровому клубу, у нее была изящная внешность. И, наконец, красавица в очках Судзуку Саватаку, 12 класс A из клуба церемоний. Без лишних слов я в конечном итоге поглотил этих трех женщин. Без сомнения, Судзуку оказалась самой громкой из трех. Шизуку Стаффорд, Судзуку Стаффорд и Хинана Стаффорд были зарегистрированы как супруги хозяина. За час до конца школьных занятий у трех девочек были мои кольца и отметины на животах. Они также выиграли пирсинг дракона на их сосках и клиторе, точно так же, как и другие девушки, которых я сегодня отправила в Гаю на отдых. Затем вошла одна из самых горячих женщин в школу, королева Курашики. Очень красивая девушка с серебристыми волосами. Она работала моделью и отличалась высокомерием. У меня уже был свой первый раз, и у меня это получилось очень хорошо. Я не знаю, как этот совет может мне помочь, сказала она несколько высокомерно. Немедленно освободите мои феромоны в большом и сильном количестве. Видишь ли, королева, не сравнивай ребенка со мной, сказал я, а затем продолжил трахаться, как если бы это были два животных в охоте. Я злоупотреблял ее телом, грудью, киской, ртом, анусом, всего, что у нее было. Я вел себя так, как будто я снова был в брачном сезоне. Ее соски были очень растянуты из-за пирсинга дракона. «Итак, кто я, королева?» — сказал я, глядя на дрожащую королеву. «Мой муж и хозяин», — сказала она между едва узнаваемыми стонами. «Она уже заработала мое кольцо и мою метку дракона». Таким образом, он зарегистрировал королеву Стаффорд в качестве жены хозяина. «Подождите, пока он выздоровеет», что заняло много времени. Через час мы отправились домой. Она очень цеплялась за меня, всю дорогу держала мою руку между своей большой грудью. Когда мы вернулись домой, мы увидели его мать. «Тебе еще несколько часов, Рейна, и кто ты, мальчик?» — сказала ее мать, глядя на нее. Я посмотрел на Рейну, Она поняла мой взгляд и сразу бросилась на мать. «Что ты делаешь?» – удивленно спросила ее мать. «Видишь ли, мама, сегодня ты снова почувствуешь, что значит быть женщиной, не так ли, дорогая?» Она сказала. «Правильно, Рейна, ты должна очень хорошо научить Рейку». Я сказал, так как она сексуальная блондинка. Милфа была матерью-одиночкой и менеджером по маркетингу. Из-за своей неудовлетворенности она всегда была жесткой личностью. Без лишних слов я закрыл дверь и пировал с Рейкой Курашики. Она, как и ее дочь, превратилась в животное, которое было в течке. Наслаждайтесь дуэтом матери и дочери. У них обеих были ухоженные светлые волосы на лобке, и я трахал их всю ночь напролет. В конце концов, Рейка также получила мою метку дракона, мое кольцо и пирсинг дракона. Этот дуэт, без сомнения, был самым горячим, что я когда-либо видел. Рейка Стаффорд зарегистрировалась как жена ведущего. «А, доброе утро, любовь моя», — поприветствовала Рейка. «Доброе утро, дорогая». Она, как и ее дочь, стала для меня очень милой, когда она услышала то, что я сказал. Так что я продолжал их искренне трахать, я не уставал заниматься с ними сексом. В конце концов, я отправил их в Гаю, чтобы они отдохнули. Можно сказать, что я более собственнический по отношению к своим женщинам, но пока они счастливы, мне все равно. Имея это в виду, я пошла в академию, мне нужен был только дуэт матери и дочери, и мое пребывание в этом мире подошло к концу. Я зашла в свой офис, где ждала, когда придут следующие девушки. Кавасима Юка, женский теннисный клуб 1Б, ее грудь идеально ложилась на мою руку, у нее была хорошая фигура. Хасагава Акане, легкоатлетический клуб 1Е, из трех у нее была самая большая грудь и самая круглая задница из всех. Камари Хитоми, клуб чайной церемонии 1Б, у нее не было такой большой груди, но ее задница была первоклассной. Они были друзьями, поэтому решили пойти на консультацию, где я проглотил всех троих. Они закончились тем, что капали из обеих дыр, они выиграли мое кольцо и мой драконий знак на их животах и пирсинг дракона. Юка Стаффорд, Аканы Стаффорд и Хитоми Стаффорд были зарегистрированы как жены хозяина. Когда я закончил с ними, я отправил их в Гаю отдыхать. У меня здесь уже были хорошие девочки, но есть еще 6 пропавших без вести, которые фигурируют в манге. Затем вошли еще 4 девушки. Акудзира Ханами, клуб чайной церемонии 1Ф, у нее были короткие волосы и большая грудь. Судзумура Каха, клуб 3Д, стрельба из лука, у нее был хвостик сбоку. Она была высокой девушкой с мечтательными пропорциями. Кидзима Сёка, клуб 2Д, плавание, у этой девушки было такое же отношение к моим дорогим Рейне и Рейке, отличные пропорции, мне бы очень понравилось делать ее покорной. Такамини Мисао, клуб карате 2Б, девушка с прекрасным телом, высокая, но несколько застенчивая. В тот момент я поглотил их 4, они увидели самые смущающие стороны других. В конце концов им было все равно, потому что они стонали на протяжении всего нашего выступления. Через несколько часов остались только дрожащие тела 4 девочек. Они выиграли мое кольцо, мой бренд дракон и пирсинг с драконом, поэтому я отправила их в Гаю вместе с другими девушками. Ханами Стаффорд, Каха Стаффорд, Шоука Стаффорд и Мисао Стаффорд были зарегистрированы как супруги принимающей стороны. У всех были лобковые волосы цвета ее волос. Шоука в итоге оказалась такой же покорной, как и Рейна, в то время как остальные трое приобрели больше уверенности и влюбились в мальчика, который теперь является ее мужем. Итак, без дальнейших церемоний я решил убить 2 последних женщин, которые меня интересовали. На самом деле я собирался забрать всех девочек и их соответствующих матерей, но сначала я сосредоточился на девушках в манге. Миишима Сакура, третий капитан клуба Кинда. Она была бесподобна, ее фигура, форма и пропорции, я не мог сдерживаться и сделал ее своей до конца дня. Она была очень чувствительной, когда я играл с ее анусом и гладил ее круглую задницу. Ей я посвящал больше всего времени, она выиграла мое кольцо, мою метку дракона и пирсинг дракона. Это было немного странно, потому что, когда я спал с ней, я собственнически обнимал ее. Я думаю, что сезон спаривания вызвал изменения в моем теле. Сакура Стаффорд зарегистрировалась как жена ведущего. Проснувшись, я увидел, что Сакура нежно смотрит на меня. «Я люблю тебя», — сказала она мне сразу же, когда я начал с ней еще один сеанс. Через некоторое время мы пошли к нему домой, где я встретил его мать. «О боже, Какая мамаша? Миешима Цубаки, она была зрелой фигурой Сакуры. Она немедленно использовала магию, чтобы усыпить отца и деда Сакуры. Я использовал свои феромоны на Цубаки, и я взял ее с Сакурой в комнату. Когда я вошел, я снова вышел из-под контроля. Я не давал им отдыхать всю ночь. На следующее утро они уже были без сознания, а я продолжал их трахать. В конце концов, она выиграла мое кольцо, мою марку и пирсинг дракона, чтобы отправить их в комнату Гай. Так что, когда все мои цели были уже достигнуты, я решил поторопиться. Шли дни, и я трахал всех девочек в академии, включая их матерей. Они были первоклассными милфами. Я также зарегистрировала матерей мальчиков как своих жен. Ну, я вышла из-под контроля в этом мире и злоупотребила своими феромонами. Когда я покинул школу без женщин или матерей учеников, я ушел на пенсию, проведя несколько дней в этом мире. Я бы пошел в особняк Гаи, где, думаю, найду много женщин, но много. Глава 46. Итак, я добрался до комнаты особняка в Гае, по прибытии увидел, как девушки Сайминоси и Шиду спят с девушками из средней школы ДХД. Через некоторое время все мои жены проснулись, увидев в комнате новых женщин. Они сразу же приготовились встретиться. Все они сформировали свои группы. Вы можете видеть, как Нацуми, Рейка и Цубаки вместе с другими матерями из этого мира болтают с Грейфей, Венеланой, Рейлой и другими матерями из Хиксчел ДХД. Ара, ты вернулся, дорогой, можешь положить его внутрь. Скорее, я хочу еще. Я только криво улыбнулся ее комментарию, поскольку Акина изменилась. Все мои жены ДХД в старшей школе, включая ее и Куми, его сестру Икану, рассказывали обо мне девочкам Сайминоси и Шиду. Им рассказали о моем брачном сезоне, от этого дрожали все женщины Сайминоси и Шиду. Потому что, если он доставит им столько удовольствия в их нормальном состоянии, то оно будет их, если они сделают это в моей горячей форме. Некоторых женщин заводила мысль о том, что их теперь муж опустошит их, поэтому они с нетерпением ждали этого момента. Что ж, я не беспокоился о том, чтобы доставить им удовольствие, потому что у нас была вечность, чтобы заниматься сексом и быть вместе, а к моему бесконечному либидо не нужно было ни о чем беспокоиться. Итак, мои жены из Хиксчел ДХД продолжили показывать особняк своим новым сестрам. Все были удивлены, увидев разные зоны. Одни были удивлены гардеробной, другие – огромными бассейнами. Другие были удивлены, увидев, что пляж соединен с задним двором особняка. Другие были очарованы огромными садами, поэтому в особняке, который когда-то был почти пуст, теперь было много обнаженных женщин или в вызывающем белье, которое, добавив к их телам, свело бы с ума любого мужчину. Думать, что тебя не устраивают все существующие женщины, без сомнения, ты особенный, сказал Йой. Ты знаешь, что мое либидо ненасытно и что в брачный период я уничтожу их всех, не так ли, сказал я ей, пока она улыбалась. Я знаю, дорогая, ни одна тысяча женщин не сможет удовлетворить этого бога-дракона, сказала она, вставляя мой член внутрь себя. Система, когда у меня снова случится брачный сезон, через 12 месяцев хозяин. Я просто вздохнул, когда ее и отскочил от моего члена, застонав как сумасшедший. Все это произошло, когда он наблюдал во дворе особняка за всеми женщинами, которые сейчас играли или занимались спортом. Другие были в гардеробной, другие смотрели аниме, третьи в бассейнах или в прекрасных садах особняка. Так наступила ночь, когда благодаря моей магии пространство комната была похожа на футбольное поле. Шли дни, система мне очень помогла, так как мои жены пристрастились к мобильным телефонам, играм и прочему. Они сформировали свои команды, группы общения и так далее. Особняк, конечно, был громче, но все женщины не дрались, потому что говорили, что они сестры, и что их муж накажет их, если они это сделают. Таким образом, особняк был полон красивых женщин, которые использовали весь особняк и вызывали меня своими сексуальными телами. «Дорогой, я люблю тебя, у меня будет столько дочерей, сколько ты захочешь, так что наполни мою грязную матку, чтобы ты не переставал наслаждаться», Рейна кричала, когда мы занимались сексом в комнате. Так что я занимался сексом и баловал всех своих жен без исключения. Мои жены Сайминсы и Шиду таяли, когда чувствовали мои ласки, как и мои жены ДХД из старшей школы, Йои, Кану, и Куми и Шизука, его сестра. Итак, мы провели наши дни в Гае, где дни и ночи были шумными в особняке, поскольку я наслаждался телами своих жен, сколько душе угодно. Мои новые жены присоединились к тренингам своих старших сестер, поэтому я решил спуститься в особняк в Куахе, так как я не был там долгое время. Когда они приехали, они постучали в дверь. Когда я открыл, меня поприветствовал Майкл. «Извини, что беспокою тебя, Дарксан, но мне нужна твоя помощь, они атакуют небо». Майкл рассказал мне, кто был обеспокоен и несколько взволнован. «Ладно, пошли», — сказал я, — «чтобы меня окутал круг света», и я пошел спасать небо. По прибытии я увидел, как ангелы сражаются с террористами, в том числе трех женщин, одна из которых была целительницей, а две другие – нападавшими. «Уилл, как дела?» – спросил Михаил другого архангела. «Это очень плохо, Майкл, мы не позволяем им заходить на верхние этажи, но они слишком много для нас», – устало ответила она. «Мы должны». Майкл не смог закончить говорить, когда появились три огромных дракона и человек на одном. «Приветствую вас, ангелы и архангелы, я Масаами Егаки, бывший экзорцист церкви, и я пришел сюда, чтобы уничтожить фракцию небес, ха-ха-ха-ха». Человек, который выглядел устрашающе, сказал: «Масаами, зачем ты это делаешь?» Заговорил еще один человек, в котором я узнал отца Ирины. «Все просто, Тадзи, старый друг, ты убил мою возлюбленную Клерию, теперь ты заслуживаешь смерти», — сказал он, глядя на нас с ненавистью. «Видите ли, я представляю вам своих друзей, злых драконов, Ямато Ноарати, Азидахака и Нитхобгра». Он представил трех высоких драконов, которые были с ним. «Не может быть, чтобы привести этих злых драконов, неужели у тебя такое желание мести?» Уриил заговорил немного испуганно. Но затем три дракона взревели, встревожив всех. «Брат, мы можем продержаться дольше, мы находимся на пределе наших возможностей», — говорила красивая златовласая женщина с невинным и нежным выражением лица. Ее сопровождали, казалось, две монахини. «Гавриил, сестра Гризельда, сестра Мирана», — сказал Майкл. «Майкл, сама, мы достигли предела, некоторые из ангелов предали нас», — Гризельда говорила. Она была сестрой с внешностью женщины от 20 до 30 лет с голубыми глазами. Она была похожа на красавицу, которая выглядела из Северной Европы, и у нее были черты лица, которые выделялись, как у актрисы. «Сопротивление на верхних этажах начинает ослабевать, Майкл, сама», — заговорила Мирана. «Это красивая молодая женщина с огромной грудью, которая носит костюм черной сестры. У нее пепельно-русые волосы и завораживающие серые глаза с голубым отливом». «Ха-ха-ха, это бесполезно, скоро небо станет историей», — радостно произнес Масаами. «Пора покончить с этим, ангелы», — сказал Рати. Он имел вид восьмиглавого восточного дракона со слезами крови, текущими по его глазам, и пастью, полной острых клыков. «Ты прав, ха-ха-ха, мы повеселимся с ними, особенно с этой женщиной», — сказал Нитхобгр, черный восточный дракон. У него было большое тело около 20 метров в длину и охристое брюхо, несмотря на его змеиный вид, у него было 4 конечности и 4 крыла. Также из его огромной пасти текла жуткая жидкость. «Вы двое, заткнитесь, давайте поскорее с этим покончим», — прервал его Азидахака, гигантский дракон с тремя головами и шестью гигантскими крыльями.